Глава 4. После планерки и почти полуторачасовой писанины отчетов, наконец, поехал домой. Но по дороге вышел из автобуса на 5 остановок раньше, у стадиона на Ленина, и двинул к 9-этажкам. Действовал по наитию и не прогадал. Вечно отсутствующий по месту прописки дебошир Машков сегодня оказался дома. «Может, пивка, майор?» Пустив Андрея на кухню, беззаботно мусолил он плавничок сушеной воблы, но смотрел при этом цепко, насквозь. «Холодненькое, м?» «Обойдемся объяснительной». Не ведясь на провокацию, вынул Андрей из папки чистый лист. Вернее, двумя. Одна по поводу драки, вторая причина неявки на участок по вызову. «Да ты хоть понимаешь, кому пришел, майор?» Угрожающе процедил сквозь зубы Машков. «С кого объяснительную требуешь?» «Да я с тобой не то что говорить не обязан, а ты мне еще и честь отдавать будешь, если прикажу». Андрей выдержал его тяжелый взгляд, отмечая при этом трехдневную щетину на расслабоне, майку со свежим пятном рыбьего жира на груди и домашние растянутые треники. На героя Советского Союза Машков сейчас, прямо скажем, не тянул, несмотря даже на железную выправку, которую уже ничем не погнуть, даже бытовухой. Но, с другой стороны, настоящие, не кабинетные герои, они вот такие и есть, не идеальные по жизни. Я к вашим боевым заслугам, товарищ полковник в отставке. Звание подчеркнул специально, давая понять, что прекрасно понимает, с кем имеет дело. Отношусь с большим уважением, но они не дают вам права нарушать общественный порядок и запугивать население. Сохранять официальный тон было довольно сложно. Потому что герой героем, звание званием, но вообще-то они с Машковым были одногодками. И районная милиция – это, конечно, не отряд специального назначения в Афгане, но и не какая-нибудь там охранка на складе с картошкой. И тоже заслуживает как минимум уважения. «Да ладно», – усмехнулся Машков. «А если это твое население плевать хотело на этот твой общественный порядок, тогда как быть? Я этому гаду раз сказал убрать дерьмо за своей собакой в подъезде. Два сказал, не понимает. А в морду дал, сразу дошло. А в Афгане я бы его в яму на сутки посадил. Днем жара и мухи, ночью холод и шакалы. Зато на утро другой человек. Но вы не в Афгане. Здесь достаточно было написать заявление участковому. Знаешь, куда иди со своими заявлениями, майор? Я боевой офицер, а не какая-нибудь крыса кабинетная, чтобы бумажки строчить». Зацепило. Аж кулаки зачесались. Но Андрей лишь выдохнул, сдерживаясь. «Значит, вы не отрицаете, что инцидент был? Удары кулаком в лицо, нецензурное оскорбление? А еще угрозы сексуального насилия, так?» Машков рассмеялся. «Хе-хе-хе. Надеюсь, ты не думаешь, что я и вправду собираюсь его трахать, майор?» Андрей придвинул к нему лист. «Ну, вот и отлично. Так и пишите. Угрожал, но на самом деле не собираюсь». «Не понял», – недобро сощурился Машков. «Ты шутишь или издеваешься?» Андрей задержал взгляд на его жестком лице. Все-таки опасный тип. Нестабильная психика, слишком легко заводится. Вероятно, последствия контузии. «Я работаю. У вас, Денис Игоревич, в армии свои порядки, а у нас в милиции свои. И в ваших же интересах написать объяснительную и постараться договориться с потерпевшим полюбовно, чтобы материалы просто ушли в архив». «Вот ищейка дотошная», — усмехнулся Машков. «Ладно, майор, уговорил. Да расслабься, думаешь, не понимаю, каково тебе сдерживаться. А может, и нет никакой нестабильности. Одному только Машкову понятна игра. И тут еще вопрос, что лучше. Ведь чем скрытнее мотивы, тем опаснее личность их имеющая. А Машков, к тому же, матерый и самодостаточный, как волчара-одиночка, спецназовец. Такой, если вцепится, то мертвой хваткой. А не дай бог в криминал сунется, весь район кровью умоется. Точно. Сноска. Денис Машков – один из главных героев цикла остросюжетных любовных романов Стаси Андреевской «Откровение О», опубликованного в бесплатном доступе в сети интернет. Дополнительная информация есть в группе автора в ВК. Конец сноски. «Служба твоя ментовская, хотя и собачья, но без нее тоже никак». Щелкнув ручкой, притянул к себе лист Машков. «Только учти, что я вот эту всю хрень писать буду исключительно из уважения к тебе. А самому мне до этого гада дела нет. Клал я на его жалобы. Мне проще его в лесочке прикопать, чем договариваться. Вы бы осторожнее с выражениями, Денис Игоревич. Слово не воробей. Машков только усмехнулся и погрузился в писанину. Пока он писал, Андрей осматривался. Обычная панельная трешка в обычном доме, обычного, не самого благополучного района. Но вот ремонт, он был свежий, практически нулевый и настолько дорогой, что даже сам Машков в своих замызганных трениках смотрелся здесь чуждо, как будто случайно пивка зашел попить. «Разрешите личный вопрос, Денис Игоревич. Это ваша квартира?» Машков заинтересованно поднял голову. Встретились с Андреем взглядами. «Скорее жены и дочки. Для них купил. Отремонтировал, обставил. А что?» «То есть в финансах вы недостатка явно не испытываете? И сдается мне, что это вовсе не офицерская пенсия и даже не надбавка за героя. Скажите, вы...» «Да ты задолбал мне выкать, майор!» – перебил вдруг Машков. «Давай как-то попроще, а?» «На вот, не потеряй». Сунул ему объяснительную. «И все. Официальная часть объявляется закрытой». Откупорил новую бутылку пива. «Может, все-таки выпьешь? Рабочий день-то наверняка уже закончился». Хотелось. Чертовски хотелось. Аж слюна набежала. «Нет, спасибо». «Честь мундира блюдешь. Уважаю». Припал к бутылке, в один заход выпив почти до дна. «А вот насчет финансов...» Задумчиво обвел взглядом кухню. «Ты, конечно, про криминал подумал, но нет, я беспредел не уважаю. Мне кровью заработанный авторитет героя дороже бабла. Но слыхал, может, штука такая есть. Бизнес называется». Андрей усмехнулся. «Форца? Купи-продай, только масштабы посолиднее». Кинул взгляд на импортный холодильник. «Думаю, значительно солиднее». Машков тоже усмехнулся. «Осуждаешь? Думаешь, продался офицер, за длинным рублем погнался, да? А я тебе так скажу. Когда надо было жизнью рисковать, я за ценой не стоял и по окопам не отсиживался. Все, что я умею, воевать. И когда на гражданку по ранению вышел, тут ты и понял, что нет мне места в мирной жизни. В военкомате бумажки перекладывать или пузо в высоком кабинете отращивать. Не мое это, лучше сдохнуть. И если бы ты только знал, майор, как меня тогда ломало. Я ведь на полном серьезе жалел, что из Афгана живой вернулся. Чуть не спился к чертям». Задумчиво помолчал. «А потом один мой хороший друг, тоже офицер, сказал, что жизнь – это и есть война. И пока ты жив, где-то кипит твой личный бой. И нет ничего позорнее, чем сбежать с него раньше времени. Просто у каждого фронта своя битва, понимаешь? Я вояка, ты мент. А еще есть врачи, учителя, ученые. Много всяких. И каждый должен оставаться на своем месте ровно до тех пор, пока он там нужен. А потом, когда миссия выполнена, приходит пора искать новую битву, и так до самой смерти. Вот и я нашел свою новую в бизнесе. И вот что я тебе скажу. Другие времена настают. Совсем другие. Бизнес теперь это не обязательно купи-продай. Иногда это еще и восстанови старое, создай новое, дай людям работу, оставь после себя что-то настоящее, что-то кроме кучки своих вонючих понтов. Ну и конкуренция, конечно. Конкуренция – это вообще особый кайф. Замолчал, со смаком опустошая очередную бутылку пива. «Кстати, майор, у меня как раз есть место в службе безопасности. 5 человек в бригаде, все ребята заинтересованы, дисциплина, как в армии. В обязанностях сопровождение руководства на переговорах. Никаких выработок с 8 до 8, никаких кабинетов, рапортов и разводок. Хорошая зарплата и страховка. Вот у тебя семья есть, майор?» «Дети, 2». Машков кивнул. «И им тоже страховка, на случай, если с тобой что-то случится. Ну, на переговорах». Многозначительно двинул бровями. Андрей понял. «Как видишь, работка не пыльная, но очень ответственная. Пойдешь?» Андрей усмехнулся. «Предложение просто космос, как сказала бы его бывшая жена. Она вообще любила, чтобы не пыльно и денег побольше». Мотнув головой, сморгнув неприятные воспоминания, ангельское личико, пшеничные локоны и вечно надутые капризные губы. «Ну, зай, ну ты же говорил, что со следующей зарплаты точно купишь. Причем не важно, что купить». Главное, чтобы у Машки, Дашки, Сашки и какой-нибудь там промокашки не оказалось такого же или, не дай бог, лучше. Забрав со стола объяснительную, Андрей аккуратно уложил ее в папку, защелкнул замки. «Предложение, конечно, лестное, но нет. Я мент». И, может, служба моя и собачья, но это, как вы говорите, моя битва, и она еще точно не окончена. И я, если честно, даже не представляю, что может случиться, чтобы я ее оставил. Верность своему делу – это достойно уважения, – кивнул Машков. Но не душно ли тебе в участковых, майор? Издалека же видно, что ты давно уже свой потолок башкой подпираешь. Душно, да. Но в прошлом я опер УГРО, а опер бывшим не бывает. Просто временное обстоятельство. Так что насчет участкового – это мы еще посмотрим.